Глава 27. 26 февраля. Александр. База. Вечер. Вылетели с базы, как только начало темнеть. Нас на катере 12 человек. Вооружены до зубов. Боеприпасами забили весь жилой отсек. Туман сказал: «Меньше народу, больше кислороду». Может, это и правильно, что нас мало, хотя лезем мы в самую жопу. Летят только бойцы из нашего мира. Но добровольцев было хоть отбавляй. Летим я, Слива, Собровцы, Грач, Туман, четверо мушкетеров, Бат и Митяй. Все остальные ранены сильнее нас. Митяй, кстати, на складе на базе нашел себе новую игрушку. Абсолютно новую снайперскую винтовку Корт с кучей прицелов. Снайпер нам точно не помешает. Митяй вчера хорошо из своего барета лупил по четырехруким, только руки отлетали. Нас в этом бою тоже, конечно, почти всех зацепило, но так, царапины. Еще раз убедился, что мазь из слизняков творит чудеса. Вроде только вчера меня зацепило в руку и ногу. Док обильно смазал мне мои царапины, перебинтовал. И вуаля! Сегодня нога и рука почти не болят. Да и царапины затянулись. Как будто несколько дней прошло. Вот как так? Но факт есть факт. Местные, когда узнали, куда мы летим, готовы были отправиться с нами. Но Туман всем отказал. Вот тут нам было, конечно, приятно, что с нами готовы были лететь те, кто нас совсем не знают. Добровольцев хватало и среди землян, и среди бала. Но если первые как-никак наши земляки, все-таки мы выходцы с одной планеты, то вторые по своей инициативе. А скорее всего им, бойцам бала, про нас рассказали не только старшие, но и те, кого мы в прямом смысле слова вытащили из лап смерти, когда спасали и отбивали их от четырехруких и бойцов с этой помойки, и потом вместе отстреливались во все стороны, тащили, прикрывали и перевязывали друг друга. Я точно видел, как этот высокий, и с ним еще парочка ребят, пошли в лагерь бала и о чем-то там пару часов беседовали с бойцами. Высокий-то, оказывается, у них имеет авторитет. Вот оно как бывает. Все-таки что ни говори, а человеческая благодарность есть, и за погибших товарищей нам никто из них не предъявлял. Да, некоторые косились, но в целом все было нормально. Перед базой в лесу земляне и бала разбили большой лагерь. На базу мы их так и не пустили. Мало ли, пусть привыкнут и друг к другу, и к нам. А вот погрузкой и вывозом продуктов они занимались до самого вечера. Пролетели лес. Дальше поле, до этого города помойки шахты. Нам около 200 километров. Долетим быстро. Оба движка работают как часы. Апрель, Рыжий и другие пацаны потрудились на славу. Отсыпаются сейчас на базе. Они, конечно, тоже с нами хотели, но Туман в жесткой форме приказал им остаться там. И за базой смотреть, и за ранеными, которых достаточно много. Кстати говоря, второй ходкой и земляне, и бала привезли на базу несколько девушек, которые стали сиделками. Это тоже хорошо. Все не нашим пацанам там утки менять. Мы перед нашим полетом за полукедом зашли к пацанам в лазарет. Лежат там, как мумии египетские, все в бинтах. И некоторые еще умудряются глазки медсестрам строить. Можно чайку, можно водички, а девчонки рады стараться. Один большой, только хмурый, на своей каталке туда-сюда катается. Улыбнулся он разок или два, я видел, но так грустно как-то. Зашли в комнату, где стояло 4 больших железных ящика. А в них деревянные гробы с нашими пацанами. Постояли, помолчали, чуть не всплакнули и пошли грузиться. Ящик в ящике сделали для того, чтобы, во-первых, деревянный гроб не разбить, а во-вторых, у нас же в нашем мире кладбищ нет, там всех сжигают в крематории. Вот и вытащим мы гробы, и в печку их. В железных ящиках никто пацанов кремировать не будет. Ох, предстоят нам еще похороны. Хоронить друзей, боевых товарищей — это, конечно, что-то. Но делать нечего. Жизнь такая штука, тем более, когда мы вот так довольно-таки часто под пулями бегаем. Видимо, в этот раз наш лимит на удачу и везение кончился. В скольких переделках бывали, а тут на тебе, 4 сразу потеряли. Да и плюс новые знакомые наших ребят. За 3 часа, когда уже окончательно стемнело и снаружи стало темно, как у негра в заднице, остановились около каких-то гор. Все-таки приборы ночного видения позволяют ночью очень многое, и наш водила, Бат, катер вел уверенно. «Все, глуши!» — отдал команду Туман. Оба движка тут же стихли, по ушам резанула тишина. «Теперь никому ни звука!» — сказал Туман, выключая свет в салоне и включив одну маленькую красную лампочку. «Дальше толкаем. До этого города помойки нам еще около 50 километров. Но с помощью двигателей мы дальше не полетим. Шума от пропеллеров очень много. Будем отталкиваться от земли, как на плоту. Для этого мы приготовили длинные шесты. Это все мы придумали, когда разрабатывали план по проникновению в этот город. Каждый из нас понимал, что наблюдатели там будут смотреть за подходами к горе, на которой расположен этот город-помойка. Круглосуточно, и нам нужно подобраться к нему как можно тише. Кстати говоря, этот город тоже довольно-таки интересно построен. Там и пленные про него рассказали, и на карте мы видели, которую у одного из пленных нашли. Даже не карта, а схема этого города. Нарисована она, конечно, от руки и кое-как, но общий смысл понятен. В общем, есть огромная гора, с одной стороны почти что вертикальный подъем, и нам предстоит по ней подниматься. Я как представил, мои друзья-мурашки сразу куда-то в район пяток ухнули, да и пацаны сглотнули. Но эта отвесная стена — это единственное место, по которой можно проникнуть в город, с этой стороны нас меньше всего будут ждать. Но лезть ночью по отвесной стене — да уж, все остальные подъезды и подходы будут хорошо освещены. Про это пленные сказали. Угля там у них полным-полно. Уже давным-давно местные там сделали что-то типа больших чаш, туда насыпают уголь и поджигают его. Освещения хватает, чтобы освещать все вокруг на десяток метров. Так что только эта стена. Хорошо, что грач перед поездкой за нами догадался погрузить в один из катеров альпинистское снаряжение, которое нам поставил Колобок. И потом один из инструкторов нас нещадно с ним гонял. Мы даже ездили в пустыне около Тауса и там отрабатывали спуск-подъем. Ох, я помню, шишек тогда себе набил. Веревкой все руки и ноги натер, пока не научился им пользоваться. Вот сейчас нам все это и пригодится. А когда вообще все эти подвески, всякие приблуды первый раз увидел, вообще обалдел. Но ничего, разобрался. Так вот, сам город. Он расположен на самой горе. Построен из всякого хлама сверху вниз. Наверняка каждый из нас хоть раз в жизни видел какое-нибудь кино или документальный фильм про города в Мексике. Да, в принципе, они такие во многих странах есть. Построенные на горе домики изо всякого хлама, очень близко друг к другу. Между ними узкие дороги для машин. Да-да, машины у них, оказывается, там тоже есть. В самом низу расположены старые, построенные из камня и почти полностью заброшенные дома. Там, среди этих домов, можно сказать, что это большой квартал. Вот там и появляется весь мусор, который местные перерабатывают. Сбоку от этих каменных домов мастерские, где чинят электронику, шьют одежду, собирают технику, ну и так далее. Мы так поняли, что на этой помойке неведомо, как появляется вообще что угодно. У них же и оружие есть, и машины, и глушилку они вон сделали. Кстати, эту глушилку наши пацаны на базу потом притащили. Я когда ее увидел, охренел. Сначала долго не мог понять, что это вообще и как оно работает. Напоминала она какой-то большой советский телевизор с кучей ламп, транзисторов, каких-то платы, торчащими в разные стороны антеннами. А вот надо же тебе, работает, и нашу связь глушила на раз. Откуда у них там такие электронщики? Понятия не имею. Но ведь работает. Точно так же и с машинами. Одна после того боя уцелела. Все остальные бойцы балов в пылу боя взорвали и расстреляли вместе с теми, кто на них пытался свалить. Эта третья машина напоминала дикую смесь грузовика на больших колесах. Двигатель я вообще не понял от чего. Все на скрутках, каких-то хомутах. Между прочим, он полноприводный. Но ведь едет же. И они на этом хламе проехали 200 километров. Жалко, что взорвали четыре другие машины. Там среди них парочка джипов каких-то была. Тоже на больших колесах, чтобы по снегу лучше ехать. Все обшитые железом, турели для пулеметов. По остовам на кузовах видны многочисленные следы сварки. Видать, сварили из нескольких машин или чего там к ним туда попало. Да уж, мастера там, видать, знатные, если изо всякого хлама собирают машины. Ну и дальше про город. Еще дальше после мастерских идут уже дома для городской знати. Как же без этого-то? Там уже, как говорится, новострой из камня, досок и бревен. С помойки им тащат все самое лучшее. И дальше уже сама шахта, даже не шахта. Там уголь прям на поверхности лежит и горит. Причем как-то природой все устроено так, что дым от горящего угля сносится в сторону. В сторону города ничего не идет, и они там от дыма не задыхаются. Что бы ни произошло, дым ветром всегда сносит в одну сторону. Видимо, горы вокруг стоят так, что ветра дует только в одну сторону. Углем они там и обогреваются, и готовят на нем, и все остальное. Угля хоть одним местом ешь. И еще чуть дальше небольшие поля, где пасут скот и выращивают какую-то еду. В общем, живут, грабят проезжающих мимо путников, либо выслеживают их и наваливаются на их поселение, либо внедряют к ним шпионов, как с детьми сделали. Этакий город грабителей и отбросов, которые не гнушаются ничем. Пленные перед своей смертью много чего рассказали. Пытались себе жизнь выторговать. Сдавали всех только так. Четырехрукие эти были там всегда и всегда жили среди местных людей. Они хорошие бойцы, еще бы, с четырьмя руками-то. Как-то сложилось так, что пару лет подряд все эти с города-помойки ходили на разведку в противоположную сторону от базы и от наших новых знакомых с долины, ну, где земляне и балы эти. С той другой стороны снега меньше. Там тоже несколько больших племен они буквально вырезали и забрали у них все более-менее ценное. Потом, когда уже путники с той стороны стали приходить все меньше и меньше, стали отправлять разведчиков в сторону долины с балы землянами. Начинали стычки, потери с обеих сторон. Но у этих с помойки толком не было техники. Все-таки пройти и проехать 200 километров с грузом, да еще и по снегу, это две большие разницы. Так и жили. Выследили, наскок, ограбили, убили и назад. Да уж, вот же житуха-то. «Саша, не спи!» — шикнул на меня Туман. «Толкай давай!» «Да толкаю!» «Навались, пацаны!» Где-то сбоку от меня охнул Слива. «Вот же, млять! Мы сейчас как грибцы какие. Стоим по бокам на бортах катера с приборами ночного видения на глазах и отталкиваемся шестами от земли, втыкая их в снег. Вытащили один из камней, чтобы катер ниже опустился. Сейчас его днище в 20-30 сантиметрах от снега. А снега дофига. Глубина полметра точно. Но ничего, вроде летим. Потихоньку, но летим. Через 20 минут я был весь мокрый, как после бани. Через 40 перестал чувствовать руки. Меняемся с пацанами. Отталкиваются шестеро. Другие шестеро в это время в салоне приходят в себя после столь увлекательного мероприятия. И таким образом нам нужно преодолеть около 50 километров. Сколько мы так будем плыть, никто не знает. Почему так много? Потому что мы не знаем, на каком расстоянии от города посадили наблюдателей. А они точно есть. Сейчас темень хоть глаза выколи. Луны-то тут нет. Но зато тишина полнейшая. Слышно только тяжелое дыхание мужиков. Надеюсь, очень надеюсь, что пленные сказали правду, и у наблюдателей действительно нет приборов ночного видения. А то будут ржать, наблюдая, как мы стоим на катере, и изо всех сил стараемся не шуметь и отталкиваемся этими шестами, мать их. У меня на руках уже сквозь перчатки мозоли появились. «Толкайте, мать вашу!» — шипит Туман. «Вернее, гребите! Вернее, отталкивайтесь!» Раздались сдержанные смешки. «Тихо, блядь, ни звука! Слева не вздумай пернуть!» Снова тихий смех. «Я сказал заткнуться всем!» Смех прекратился, но кто-то им явно давится. Слива обиженно сопит. Прошло пару часов, и подал голос наш водитель. «Мужики, еще чутка. Километров 20». Послышался общий выдох и тихий шепот мата. «Туман, гад, не мог подальше пролететь», — бубнит Слива. 50 километров толкать эту хреновину! Я уже рук не чувствую, а еще на эту гору лезть!» Я тут же вспомнил про отвесную стену, и мне как-то не по себе стало. «Блядь, руки-то нужны будут в первую очередь. А как я ими за всякие выступы и веревки цепляться буду? Они у меня сейчас дрожат, как у хронического алкаша». «Терпите, девочки!» — раздался рядом голос Тумана. «Нас ждет полукет!» «Ах ты ж мать!» Втыкаю шест в снег, пробиваю его до дна, толчок, выдергиваю шест, снова упираю его в снег, снова толчок, и так много десятков раз. Короче, к полночи мы доплыли, шест я возненавидел. «Мы на месте!» — радостно произнес Бат. «В ночник я и сам уже увидел скалу, в которую мы уперлись, вернее, залетели под небольшой выступ. Тут нас точно никто не увидит». «Полчаса отдыха», — сказал Туман, плюхаясь в простреленное во многих местах кресло. Салон толком в гараже на базе и не переделывали. Окна поменяли, ладно. Но если только по всему корпусу, особенно в задней части, наварили дополнительных листов железа. Только минут через 15 я начал чувствовать, как мои руки перестают дрожать, и вроде я как бы отдохнул. «Чисто все вокруг». В салон с улицы пришел грач. «Ух, морозец!» Машинально смотрю на градусник наружной температуры. Минус 14. Терпимо. У нас тут в салоне пару ветерков от аккумуляторов работает. Конечно, не Ташкент, но определенно теплее, чем на улице. «Готовьте кошки», — вновь говорит Туман. «И амуницию еще раз проверьте». Через 5 минут, когда мы одели на себя оборудование, проверили оружие и амуницию, вышли на корму катера. Она немного торчала из-под этого скального навеса. Бах, бах, бах! 3 винтовки, которые выстреливают крюки, выстрелили почти одновременно. 3 кошки, 3 крюка, разматывая за собой веревку, летели наверх. Высота этой горы 50 метров. В ночник вижу ее верхушку. А как представлю, что нам сейчас на нее лезть, становится страшно, пипец. Падать будет очень больно. Снег хоть и есть, но после падения с такой высоты никакой снег не поможет. «Вроде крепко», — подергав все 3 веревки по очереди, сказал Туман. «Полезли? И это, мужики!» Он вздохнул. «Будете падать, не орите!» «Как это?» — обалдели мы. «А вот так!» — начал он злиться. «Человек, когда с высоты падает, непроизвольно начинает орать. Держите!» Клёпа стал протягивать нам каждому полоскуту ткани, как знал. «Зачем это?» — обалдели мы еще больше. «В рот засуньте, будете падать, орать не сможете!» «Вот же, млядь!» — выргался Слива. «Становится все веселее и веселее!» «Я тоже заднюю включил!» «Не буду я себе никакую тряпку в рот пихать, вот еще!» «Но пипец, тряпку еще в рот пихать!» Тут на катере остаются Дван и водила, а мы же вдесятером лезем наверх. «Ага, сейчас тряпку в рот!» «Где он только эти тряпки взял?» «Нашел поди на полу, после ремонта остались!» «Ну пипец!» На глазах ночник, оружие, амуниции тоже что-то весят. Рюкзаки потом поднимем. Да еще и кляп себе сам делай. К такому меня не готовили. Да я бы и хрен согласился. Я пошел. Первый пробубнил упырь. Засунул себе тряпку в рот и взялся за веревку. Оттолкнувшись от кормы, полез наверх. Если бы не ночник, мы бы его через пару секунд уже не увидели. А так вон видно, как он цепляется руками за веревку. Ногами ищет какой-нибудь выступ или упор. Причем оттуда на нас сыпется снег и лезет наверх. Ладно, надо и следующим уже забраться. Только Туман хлопнул по плечу грача, как упырь сорвался. Я прям отчетливо его мычание услышал. В ту же секунду, задрав голову, видели, как он летит вниз. Хрясь! Упырь приземлился в 10 метров от катера в снег. Спрыгиваем к упырю в снег один за другим. «Живой?» — первым делом спрашивает у него Колючий. Тот выплевывает свой кляп, морщится. Держится за левую ногу и шипит от боли. «Кажись, сломал!» «Млядь!» Хватаем упыря за руки, сначала аккуратно кладем его на корму катера, потом забираемся на нее сами. Упыря заносим в салон. «Перелом!» — резюмирует Колючий, осмотрев ему ногу. «Где тут монтировки были?» «Зачем монтировки?» — обалдел тот. «Лупки тебе сделать! Где я тут тебе сейчас палки найду? Гипса тоже нет! Терпи, сейчас обколю тебя обезболивающим!» «Твою мать!» Не успели высадиться, как у нас уже -1 человек. «А Дуван идешь с нами», — вздыхает Туман. «Теперь понимаете, для чего нужны тряпки во рту?» «Это да, теперь мы все это понимаем». Упырь сорвался с высоты 10 метров, ну, может, чуть больше. И я хорошо слышал, как он мычал в полете, во рту тряпка, орать не получилось. А если бы орал на всю Вселенную, его бы наверняка могли услышать. «Кошка плохо закрепилась», — показывает на его кошку Клёпа. «Соскочила». «Значит, лучше крепите», — снова шипит Туман. «Выстреливай, и сначала втроем на веревках повисните, а только потом лезьте наверх». «Мать, вот это жопа!» «Я за пулеметом, если что, буду», — морщится Упырь. «Только посадите меня за него». Тащим его к верхнему пулемету, засовываем в кресло и привязываем ремнями. Котлета вон его еще скотчем к креслу примотал. Когда начнется заварушка, а мне почему-то кажется, что она начнется. Водиле будет некогда засовывать за пулемет Упыря. А вот если катер загорится, Упырь хрен выберется из этого кресла. Котлета прямо от души его примотал. «Захочешь писать? Вот». Рядом с Упырем положили пустую пластиковую бутылку. Да, и смех, и грех. В верхней турели за пулеметом сидит и лыбится после действия обезболивающих уколов. Упырь, примотанный скотчем к креслу. Вот же его вштырило. «Ты ему сколько вколол?» — на ухо спрашивает у Клёпа грач. «Он же под кайфом. Мотор не встанет у него?» «Не встанет!» — хихикает в ответ Клёпа. «Нормально. На несколько часов действий уколов хватит. Как раз нам туда-сюда». Смотрю на Упыря. Точно его вштырило, довольный до ушей. «Все нормально, пацаны, будет!» — с горящими глазами заверяет он нас. «Лезть уже! Только аккуратно! Там скользко!» «Первопроходец, млять!» — крякает грач и выходит из салона катера, надевая на глаза свой ночник. «Снова мы на корме. Стоим, смотрим на две веревки. Бах! Выстрел из винтовки, кошка ушла наверх. В этот раз на всех трех веревках повисели по нескольку человек втроем. Держат, ни одна не упала вниз. «Тряпки!» — напомнил Туман. «Да иди ты в жопу!» — не выдержал я. «Я не буду себе никакой клеп делать!» «Я тоже не буду!» — пробурчал Слива. «Зарете! Голову оторву!» — предупредил Туман. «Если будет кому отрывать!» — вздохнул я. Поправил перчатки, взялся за веревку, на которой уже были навязаны узелки, и, оттолкнувшись, полез. А ничего так, вроде как на тренировке. Но так было первые 10-15 метров. Дальше наступила вообще жопа. Снега все больше и больше. Ноги скользят, опору толком не найдешь. Шипов-то на ногах нету. Ну, или как там эти штуки острые называются, которые альпинисты себе на ноги надевают, когда где-нибудь по снегу забираются. Короче, толком можно рассчитывать только на свои руки, а они уже сохнут. Посмотрел вниз. Мля, высоковато падать-то. Пацаны вон внизу стоят, задрав головы, смотрят на меня и пыхтящим по бокам Сливе грачу. Бац! Небольшая кучка снега упала прямо мне на ночник, ни хрена не видно. Одной рукой держусь за веревку, второй пытаюсь протереть окуляры. Слив уже выше меня на пару метров. Лезу следом. Сердце стучит так, что готово выскочить. Больше вниз смотреть не буду. Страшно до жути. Да еще ветер завывать начал. Морда тут же замерзла. Снег в носу, за шиворот попал и, кажется, как-то умудрился проникнуть ко мне через пояс. Точно. Чувствую, как по заднице вниз стекает, и задницы становится холодно. А рук-то уже почти нет. Тяжело вот так лезть, но лезу, падать совсем не хочется. «Саня, давай!» — слышится сверху шепот. «Чутка осталось, тут площадка!» Слива гад уже наверху. Бац! Мне на бошку снова приземлился большой снежок. А за ним и пару камешков. Наконец, преодолев очередной сугроб, который намело на небольшом выступе, вижу грача и Сливу. Грач держит за подвеску Сливу, а тот тянет ко мне руки. Схватил меня, рывок, все, я наверху. Падаю в снег, хоть рожу успел отвернуть, пытаюсь отдышаться, руки снова ходят ходуном. «Туман, пошли следующие!» — шепчет в рацию грач. «Вы двое, хватит валяться! Это он уже нам! Осмотритесь!» Дальше, уже без помощи веревки, залезаем со Сливой выше. Двигаемся как можно осторожней. А ветра дует тут, будь здоров, аж подвывает. Тут точно еще ни разу не ступала нога человека. Передвигаемся с валуна на валун и, страхуя друг друга, забрались еще метров на 10. «Дымом пахнет», — шепчет мне Слива. «Ага, я тоже учуял». Еще чутка, еще пару метров, вон туда. Наконец мы с ним выползли на большую площадку, практически полностью погрузившись на ней в снег. Ползком пару метров, и вот он край. И вот город, как на ладони. Видим множество очагов огня. Тут и там огоньков десятки, сотни. Неплохая такая смотровая. «Вы где там?» — в рации голос Тумана. «Мы все наверху». «Двигайтесь по нашим следам», — отвечаю я. «Веревки с собой берите. Тут спуска нет. Подъем нормальный, почти не скользко». Еще через 5-7 минут сюда к нам один за другим залезли все пацаны. «Прикольный вид!» — крякнул Клёпа. «Как на ладони все!» — поддержал его Колючий. «Митяй!» — позвал его Туман. «Понял. Остаюсь тут. Вы мне только веревку одну назад скиньте». «Я оставил одну», — тут же говорит Туман. «Ты по ней и лез. Кошка знаешь где». «Добро!» — кивает Митяй и начинает готовить себе площадку для стрельбы. Мы быстренько помогаем ему, делаем бруссвер снега. На снег — пенку. Митяй на нее. Его накрываем белой простыней. Винтовка уже предусмотрительно обмотана бинтами. «Как он вообще с этой дурой наверх-то забрался?» «Ну и где полукет?» — спрашивает мамуля, когда мы закончили с Митяем. — Тут этих домов как грязи. — Это да. Домов много и внизу, и наверху. Мы как бы сбоку забрались, и видим их практически все. Особенно много каких-то халабут на склоне горы. Метров 200 склон точно, если не больше. И на всем его протяжении эти не то шалаши, не то домики и пару кривых дорожек для машин, петляющих между них, видно. «О, вон какая-то машина, надрываясь двигателем, едет наверх, а по другой дорожке такая же спускается. В бинокль вижу и людей, и четырехруких. Несмотря на позднее время, народ еще не спит. Кто-то на костре что-то готовит, кто-то просто идет. Снизу вон группа людей, человек 15, тащит на себе какие-то коробки и сумки. Снизу вообще светло от этих многочисленных чаш с углем. Вон вижу, как в несколько чаш четырехрукие, каждый работая сразу двумя лопатами, из кучи угля рядом насыпают уголь. Слышится стук молотка, чей-то крик, стук прекращается. Вон какая-то толстая тетка на небольшой площадке около своего шалаша снимает с веревки белье. На самом верху завелся автомобильный двигатель. Смотрю в бинокль туда. Там на самом верху три дома из бревен. Стоянка, на которой четыре таких же джипа, по типу которых бала в лесу взорвали. В окне самого большого дома горит свет, в двух других нет. Вон из того дома вышло трое людей с оружием и двое четырехруких. Сели в один из джипов, завелись и поехали вниз. На небольшом перекрестке пропустили еще какую-то тачку, и так, освещая себе путь фарами, причем у второго джипа горела только одна фара, затерялись среди многочисленных построек. Причем все эти машины, которые я сейчас увидел, на обычных покрышках, а не на больших колесах. Видать, у них есть тачки для передвижения по снегу и для передвижения по этому городку. И снега тут нет. Я лично даже на крышах его не вижу. И по моим субъективным ощущениям, там где-то плюс 10, а скорее всего и больше. Больно легко народ одет. Не так, как мы тут, и не как снаружи. Видать, как Стунем и Агират, снаружи снег, мороз, а тут вечное лето или теплая осень. Полукет должен находиться вон в том здании. Слышу негромкий голос тумана. На 5 часов внизу дом с двумя трубами. «Ага, вижу. Разглядел», — спустя несколько секунд говорит туману. «У каждого из нас бинокль. Видим этот дом. Только Митяев свой огромный прицел смотрит. Там у них что-то типа тюрьмы», — продолжает туман. «Да, пленные сказали», — подхватывает грач, — «что его там и держать, и допрашивать будут. Так что нам туда, мужики». «Ну и пошли», — говорю я. «Давайте веревки». Веревки летят вниз. Нас не видно. Темень тут пипец. Цепляем карабины и один за другим спускаемся вниз. Ох, как же хорошо вот так спускаться. Оттолкнулся ногами. Регулируешь скорость, приземлился. Снова толчок. И через десяток секунд ты уже внизу. «Теперь тихо и без шума», — прошептал туман. Пробираемся через какие-то кусты, огибаем валуны. Наткнулись на сложные бревна и какие-то ящики. Никакой охраны в помине нет. Видать, они тут себя совсем в безопасности чувствуют и никого не боятся. Один раз пришлось спрятаться за два больших валуна. Мимо нас проехала машина, ревя двигателем без глушителя. Вот же местным повезло с такими тачками. Он своим ревом, походу, разбудит сейчас всех обитателей этой помойки. До нужного нам дома не более 50 метров. Мы лежим в какой-то канаве. Судя по запаху, сюда сливают все отходы. Брезгливость берет свое, и стараемся не окунуться в эту зловонную воду. По небольшому ручейку на дне этой канавы то и дело проплывают палки, какие-то бумажки, обертки, куски туалетной бумаги. Фу, прям! Запах пипец, у меня аж нос щипать начало. И я, кажется, почесаться захотел весь, а еще лучше помыться. Представляю, какая у них антисанитария в этих шалашах и какие там чудные запахи. «Замерли все?» — шепчет туман. «Не, патруль у них тут есть». Мимо нас протопали двое четвероруких. У одного колчан за спиной с двумя луками. И второй гремит, как рыцарь какой, чтоб его. Я успел рассмотреть у него на поясе 4 ножа и 3 довольно-таки больших ножа, даже, я бы сказал, мачете. Тоже мне маньяк кухонный. Не хочу с таким в рукопашку сходиться, он меня сразу на фарш пустит. Автоматически трогаю висевший за спиной обрез. Это я у высокого бала подсмотрел. Больно лихо он в упор с этого обреза в грудь одному из 4-руких всадил. Обрез, правда, только на близкое расстояние. Но если из него попасть, мало не покажется. Мы, когда оружие себе на складе выбирали, я в одном из ящиков нашел 2 стволки, взял себе 1, отпилил стволы и обрез готов. Пацаны еще ржали надо мной, сказали, что от обреза толку особо нет, перезаряжать его долго. Плевать, пальну из него разок точно. Я еще патроны с крупной дробью взял. Жалко, моего любимого картыша не было. «Пошли!» — снова шепчет туман. «Блядь, все-таки вляпались в эту воду. Нам пришлось ползти. Левую штанину и ботинок намочил. Вонь в нос шибанул еще сильнее». «Слива!» — позвал его туман. «Че? Можешь пернуть. Тут и так воняет». Как мы не заржали, я не знаю. Я аж в руках уткнулся, давя смех. Настолько неожиданно были эти слова. «Да пошел ты, туман!» — беззлобно ответил Слива. «Было-то пару раз». 3, напомнил ему Клёпа. «И ты, Клёпа, пошел!» Заткнулись все. Это снова туман. «Ползем дальше. А тут светло. Вон эти чаши стоят. Уголька, видать, в них только подсыпали. Вместе с дровами. Горят хорошо, ярко. К дому мы все ближе и ближе. Подползли сзади. Центральный вход с другой стороны. Как говорил туман, вход 1. Неожиданно из открытого окна раздался женский крик и грубый мужской голос. «Заткнись, тварь!» «Ты мне сейчас все расскажешь!» И следом за голосом звук пощечин. Снова женские стоны и звук падающего тела. Походу, допрос в самом разгаре. Где-то метрах в 30, кажется, ладно, неважно, короче, где-то рядом, снова заработал двигатель. «Только машины я не вижу. Ладно, хрен с ней. А тут травка, лежим, вжавшись в нее. Хорошо, что эти уроды ее не косят. И мне становится жарковато. Да, тут определенно теплее. У меня уже жопа вспотела, спина мокрая, и у меня точно все чесаться начинает. А мы же еще все одеты в зимний камуфляж, прям парилка натуральная. Думаю, парням тоже сейчас не сладко. Собор, Саша, Слива, слышим голос тумана. Мы входим через центральный вход, валим всех. Мушкетер и грач на вас окна. Если кто подъедет или подойдет и захочет войти в это здание, валите сразу, как поняли? Поняли. Митяй, прием, вызывает он его по рации. Прием, вижу вас, вы у меня как на ладони, могу любому в башку пулю всадить. Много текста, огрызнулся туман, смотри по сторонам. Принял, пошли. Ух, адреналин подскочил. Калаш за спину, в руки пистолет с глушителем. Спасибо тебе, неведомый чувак или чуваки. Спасибо вам за то, что вы, как следует, сформировали оружейный склад на этой базе. Пистолетов с глушителем там было с избытком. Такое ощущение, что обитатели этой базы должны были бегать по местным лесам только с ними. Их там аж 50 штук было. Это много. Вот мы и взяли себе по одному. Прижавшись к стене, уже готовы были двигаться к центральному входу, как звук этого работающего двигателя усилился. И спустя пару секунд что-то сильно загремело. «Они эту тачку толкают, что ли?» — недоуменно шепчет Слива. «Сама уже тронуться не может». «Слива, заткнись!» — шипит на него туман. Вижу, как приминается трава, и наши остающиеся тут пацаны расползаются в разные стороны. Вон, хорошо вижу котлету, без бензопилы и правда своей. В его любимую игрушку попала пуля, чем бензопила спасла ему жизнь. Он, конечно, сильно расстроился, движок там разворотило полностью, и бензопилу пришлось выбросить. Грач с туманом его заверили, что по возвращении домой подарят ему новую. Мамуля тоже без бензопилы. Он ее в катере оставил, когда мы на гору эту полезли. Он и так оружием обвешался с ног до головы. Вернее, взрывчатки с собой набрал столько, что когда уже наверху на него одели рюкзак, он с ним еле разогнулся. Этой взрывчатки хватит, чтобы взорвать половину этих шалашей на горе. Вот же жадный, лишь бы взорвать чего. Хотя чего греха таить, на нас всех боеприпасов полным-полно. У Сливы вон в рюкзаке два цинка с патронами 7,62 лежат. В каждом цинке по 660 патронов Калашникову. Вес чуть больше 20 килограммов. Я бы уже давно сдох под таким весом. А этот ничего, здоровый лось. Хотя на мне тоже калаш со складывающимся прикладом и коллиматорным прицелом. 8 магазинов разгрузки, 2 на автомате, смотанной изолентой. Обрез к нему 20 патронов. Пистолет с глушителем и с тремя обоймами. 2 ножа, мачете, ночник, рация, 6 гранат и небольшой рюкзак со взрывчаткой, аптечкой и бутылкой с водой. Навьючился, как и шаг. Тоже вес чувствуется, зато у нас в совокупности на всех патронов завались. Хотя, сколько раз говорили туман, грач и другие инструктора, патронов много не бывает. Ладно, надеюсь, того, что у нас с собой есть, хватит на то, чтобы отбиться от противника. Рюкзаки мы оставили в траве, без них стало гораздо легче, хоть и жарко, пипец. Прижимаясь к стене, обходим эту постройку, вон и крыльцо. На нем никого нет. Из дома снова слышны удары. Вот же, млять, какой-то урод по полной программе обрабатывает какую-то девку. Та не колется, только вскрикивает после ударов. Походу, к ним присоединился еще один. Точно, слышу два мужских голоса. Но ничего, утырки, недолго вам осталось. Туман сказал валить всех. Значит, и вам осталось жить пару минут. Ну, может, чуть больше. Туман показывает нам снять ночники с глаз. Точно, в доме есть свет. Только сейчас до меня дошло, что у них тут и электричество есть. Свет искусственный, никаких свечей и факелов и в помине нет. Ночник на каску, выключаю, кивок головой и команда тумана. Пошли! Рывок, и мы бежим на крыльцо. Стремительным я его назвать не могу, так как бегущий первый колючий споткнулся и упал. Падая, он влетел своей башкой во входную дверь. Бегущий за ним туман споткнулся об него и тоже упал. Вот же, млядь, лохи-то! Мы спецназ, профи, ага, на крыльцо забежать не могут. Я бегу следом. Мне и смешно, и страшно одновременно. Эти два, даже не знаю, как их назвать, уже валяются внутри этого дома. Они еще запутаться в своих конечностях умудрились. Перепрыгиваю их, как какой-то олимпиец, и оказываюсь в предбаннике. Там, справа в углу, за столом, сидит полностью офигевший чувак и рассматривает журнал с голыми девками. Голую девку я успел рассмотреть на странице. Я бы, наверное, тоже офигел. Сидишь, рассматриваешь девок, мечтаешь, так сказать, о прекрасном. И вдруг от удара распахивается входная дверь, и на порог падают вооруженные до зубов два чудика. Тут не то, что в небольшой ступор впадешь, тут вообще несколько секунд не будешь понимать, что происходит. Недолго думаю, всаживаю в него три пули, отчетливо вижу, как у него в руках дергается этот журнал, от него летят мелкие крошки, журнал опускается, и в груди чувака появляются три дырки. Хлоп! Еще одна пуля прилетает ему в голову, его башку так и откидывает назад. Это бегущий за мной Слива ему в жбан зарядил. «Вставайте, придурки!» — слышу позади себя голос. Оборачиваюсь и вижу, как Клёпа помогает подняться колючему и туману. «Что тут за грохот?» — раздается из-за следующей двери. Не сговаривайся, не думая, стреляем в него. Три пули ему точно прилетели в голову. Кажется, четыре в грудь. Амбала выносит назад, откуда он пришел. Несемся дальше в следующее помещение. Видим, как там из-за стола встает четырехрукий и уже двоими своими ручищами достает из ножен сразу два меча. Шансов у него добраться до нас ноль. Расстреливаем его на месте, и он падает на пол, попутно зацепив пару стульев. Вот же урод, не мог потише упасть. Рассасываемся по всему помещению. Бегу к очередной двери и в прыжке с ноги ее открываю. Кажется, в этой комнате девку или кого там допрашивают. Хлипкую дверь срывает с петель, и она с грохотом влетает внутрь этой комнаты. А там, блядь, двое здоровенных мужиков, раздетых по пояс, уже разложили голую девчонку на столе, насиловать собрались. Ее разорванная одежда валяется на полу. Один так и развернулся ко мне со спущенными штанами. Второй стоит и держит девчонку за руки. «Лови, урод!» Первая моя пуля попадает этому со спущенными штанами в пах, и его глаза от боли тут же стали как чайные блюдца. Он хотел заорать, но только стоит ртом, воздух хватает. Стреляю два раза в голову, второму. Тот падает на пол. Добиваю этого, ему тоже пару пуль в голову. Девочка обалдела, поднимает голову, под глазами фингал, губа разбита. «Ты как?» — подлетаю к ней. Та в шоке, но вроде взгляд осмысленный. Вспоминает, что она голая и пытается прикрыться руками. Мля, у нее все тело в синяках, ее трясет. «Чисто, чисто, чисто!» — слышу громкий шепот пацанов и еще парочку выстрелов из глушителя. Мгновенно скидываю себе разгрузку, за ней куртку и накрываю ею девчонку. Она в одних ботинках так и сидит на столе, пытаясь прикрыть свою грудь. «Полукеда тут нет!» — к нам в комнату забегает Слива. «Опа! Здрасте!» — выдал он, останавливаясь, как вкопанный, увидав девушку. «Там еще четверо в клетке сидят!» К нам заходит Клёпа. Увидав девушку, тут же остановился, быстро оглядел комнату и хмыкнул. «Млядь, где полукед? Слива, помоги!» Тот подходит ко мне и помогает девушке. «Идти сможешь?» — спрашивает он у нее. «Да, спасибо». Где-то гремит решетка. «Быстрее, быстрее! Выходите, мать вашу!» Это колючий там кого-то подгоняет. Выхожу в коридор, вижу тумана. Стоит на одной ноге, морщится и держит под прицелом входную дверь. «Ты чего? Ногу подвернул, когда сейчас упал?» «Кривоногий, идти сможешь?» «Смогу, наверное». «Тут сидите пока». В этот большой холл выходит колючий, и за ним быстрым шагом топают четверо людей. Двое мужчин лет 40 и две женщины. Одеты более-менее, только избиты. На лицах свежие синяки и ссадины. Все четверо тут же бросаются к девушке, две женщины начинают над ней хлопотать. «Вы кто такие?» — спрашивает у них туман. «Местные?» «Нет, нет», — испуганно заговорил один из мужиков. «Мы издалека. Поехали на разведку. На нас вот такие напали», — показывает пальцем на лежащего труп четырехрукого. «Ограбили, избили, все отобрали». «Стандартный вариант», — хмыкает Клёпа. «Вы своего друга ищете?» — неожиданно спрашивает девушка. «Он немного», — она замешкалась. «Того, в общем». «Так где он? Они его наверх увезли», — снова говорит этот мужик. «Сказали, что такого идиота надо со скалы скинуть», — добавляет девушка. «Я их самих всех оттуда поскидываю», — мгновенно заводится туман. «Куда наверх-то?» — спрашиваю я. «Там три дома из бревен есть», — говорит мужик. «Видели?» «Видели». Машинально смотрю в окно. Вон на верхушке эти дома, которые мы рассматривали в бинокле, когда забрались на эту гору, чтоб ее. «У них там веселье сегодня», — снова говорит девушка. «Меня тоже туда хотели сейчас отвезти», — она запнулась. «Ваш друг там. Повеселиться они хотят. Час назад его забрали. Нас бы тоже потом наверняка туда отвезли». Вздыхает еще одна дама. Чуть полноватая. Вторая худая, как жерть. Обе сильно на любителя. Ну ладно, это не мое дело. «И как нам туда быстро попасть?» — спрашивает Слива, подходя к окну. «Наверх запаримся подниматься. Можем нарваться в любой момент». «Так там же сбоку подъемник есть!» — обалдело, тыча пальцем в сторону, говорит мужик. «Какой подъемник?» — спрашиваем почти хором. «Ну, это такой. Кабинка и тросы». Он пытается показать нам руками. «Он прям туда, наверх, и приезжает». И тут до меня дошло. Тот автомобильный двигатель и грохот, мне-то еще он таким знакомым показался. «Вы че тут, мать вашу, так долго?» К нам сюда забегает грач. Освобожденный дергается от испуга. «Где полукет?» «Наверху», — вздыхает туман и снова морщится. «Вам те пленные что-нибудь про этот подъемник говорили?» Спрашиваю туман и грача. «Не-а». «Че это?» — удивляюсь я. «Вы же их так страстно допрашивали». «Они, может быть, и хотели», — язвительно говорит грач. «Просто кое-кто их начал убивать и смотрит на тумана». Тот сопит, как первоклашку директора. «Чё с ногой у тебя?» Грач подходит к туману и подныривает ему под руку. «И это кто такие?» «Подвернул». В двух словах объясняя ему, как тут и что. «Митяя, прием!» — вызывает его грач. «На связи?» «Чё вокруг?» «Тихо. Полукеда нашли?» «Да включите вы все один канал, блядь!» — шипит туман. «По 20 раз всем повторять!» Щелчок. Все в канале. Слива быстро пробубнил для всех инфу. «Вы взяли его?» — начинает говорить грач, немного подумав, смотря на пленных. «Он не ходок». «Собор остается с ним. Ищите колеса. По команде сваливайте через центральный въезд». «Ба, тупырь, прием!» «Тот мой!» — раздается голос нашего водилы. «Где центральный въезд в этот город, помнишь?» «Да». «Будь готов туда подлететь и нас эвакуировать. Мы за полукедом. Уходить, скорее всего, будем громко. И Митяя не забудьте забрать по команде». «Принял. Время подлета 5 минут». «Мушкетеры сюда!» Топот ног. Четверо мушкетеров вбегают в помещение. «Здрасте!» Выдал первый котлета. «Доброй ночи!» — здоровается мамуля. «Бонжур!» — лыбится Дуан. У пленных лезут глаза на лоб. «Все, пошли, где этот подъемник?» «Не давай никому опомниться», — говорит грач. Снова мы на улице, пленный тащит тумана. Видать, сильно он ногу при падении подвернул. Вообще на нее наступить не может. Вижу, как они все исчезают в канаве. Собровцы по бокам с оружием на изготовку. Мы же вшестером снова оббегаем это здание. За ним еще одно, и вот он, точно подъемник. Небольшой навес, под ним движок на креплениях. Большое железное колесо и уходящий наверх от него толстый трос. За движком открытая платформа. Человек на 8-10. Судя по размерам двигателя, от какого-то грузовика. И, скорее всего, он легко крутит колесо и поднимает эту платформу с грузом или с людьми наверх. По бокам две горящие чаши, больше никого нет. «Слева заводи», — командует грач. Ощетинившись стволами во все стороны, вижу, как Слива копается около небольшого пульта, а мамуля, недолго думая, засовывает под движок брусок взрывчатки. Раздается один сигнал. «Готово». Нажмет на кнопку, и будет большой бабах. «Здание тоже успел заминировать?» — спрашиваю у него. «А как же?» — радостно отвечает тот. «Рванет, камня на камне не останется». «Есть!» — говорит Слива спустя минуту или полторы. И следом за ним он хватается за шнур и дергает его. Раздался такой грохот работающего двигателя, что я аж присел от неожиданности. Даже не предполагал, что он так громко работает. «Прыгайте на платформу!» — кричит Слива и держится за рычаг. «Грузимся!» — Слива дергает за этот рычаг и в два прыжка запрыгивает к нам. «Чувствую, что платформа поехала». «Круто!» — с восхищением говорит Адуван. «Ага!» — поддакивает котлета. «Сейчас прокатимся!» В этот момент мне вспомнилось, как мы из-за котлеты в люльке вниз с 16-го этажа падали. Хорошо, что тут такого нет, а то бы они и тут такой же учудили. Платформа движется довольно-таки шустренько. Мы все выше и выше, ветерок обдувает, лепота, все как на ладони. «Вижу вас в платформе», — раздается в наушнике голос Митяя. «Наши где?» — тут же спрашивает грач. «Секунду». Спустя пяток секунд отвечает. «За домом спрятались, клепок к машине ползет, около нее двое». «Ему это не помеха», — хмыкает Слива. «А как тормозить-то?» — неожиданно спрашивает мамуля. «Блядь, в натуре! Как-то мы про это не подумали». «Вот рычаг!» — показывает грач куда-то в угол платформы. «Фух, точно, вон рычаг!» «Там нас ждут», — быстро говорит Слива. «Мы все ближе и ближе к вершине. Вон второй такой же навес. Крутится такое же колесо, и около него стоят трое мужчин и курят. Чуть дальше двое четырехруких. Они стоят спокойно, видать, не ожидают подвоха, и думают, что к ним поднимается кто-то из своих. И тихо так, только ветер в ушах свистит. Свет в окне горит только в одном из домов. Вот в каком, блядь, полукет? Там же на площадке стоят три машины, два грузовика и какой-то большой джип, весь обшитый железом. Где они его только взяли?» «Кажись, девок везут!» — доносится до нас мужской голос. «Валим всех!» — шепчет грач. «Потом вы в тот дом, вы в тот, а дуван со мной, Митяй, прикрывай!» «Принял!» Вот и площадка, те так и стоят, ничего не подозревая. Хорошо, что на улице темно. Дальше все произошло очень быстро. Только хлопки глушителей и все эти и люди, и четырехрукие падают с лишними дырками. Грач дергает за рычаг. Платформа плавно останавливается. Мы из нее катапультируемся, бежим к трупам. Хватаем их за руки, ноги и быстро таскиваем в тень одного из домов. Из следующего дома, где как раз и горит свет, слышны звуки веселья, громкие голоса, какая-то музыка играет, звон стаканов, окно открыто и все слышно. «Пошли!» — говорит грач. Я и Слива несемся к нашему дому, он последний. Бежим через кусты, стараемся особо не шуметь. Вот и этот бревенчатый дом. Одно окно, света нет. Сильно похоже на какой-то склад. Подлетаем со Сливой к входной двери. Дальше все как на многочисленных тренировках. На глаза ночник. Рывок за ручку, вкидываемся внутрь. «Чисто, чисто!» — шепчем со Сливой друг другу. «Точно, склад. В зеленом свете ночника вижу бухты тросов, как на подъемнике. И еще один мотор. Большие железные колеса». «Есть полукет!» — взрывается радостным голосом рация котлеты. «Живой, в первом доме был. Тут еще один чувак». «Фух, нашли». И тут громко, как среди ясного неба, выстрел. За ним короткая автоматная очередь. «Падла, успел таки нажать!» — шипит в рацию Митяй. Вылетаем со Сливой назад, видим, что на земле прямо перед крыльцом, в средний дом, валяется полуголый чувак с автоматом. Дальше все закрутилось, ну, очень-очень быстро. В доме грохот, посуды, кто-то орёт, топот ног. «Огонь!» — уже не скрываясь, заорал грач. «Гранаты, пока они из дома не полезли!» А оттуда уже выбегают люди с оружием. Я успел сунуть пистолет в кобуру и схватить свой автомат. Слива то же самое. Ночные очереди прорезали горную тишину, и этих троих мы скосили прямо на крыльце. Следом в открытое окно полетели гранаты. Краем глаза увидел, как котлета тащит на себе полукеда. 5 или 6 взрывов практически слились в один. Посыпались битые стекла, одна стена дома просто вывалилась наружу. Кто-то страшно заорал внутри дома, а потом резко замолчал. Автоматная очередь, еще одна. И тут внизу, откуда мы только что приехали, кто-то стал стрелять короткими очередями из автомата. «Мля, наши что ли нарвались?» «Это не мы», — быстро говорит в рацию Клёпа. «Местные тревогу поднимают, вас услышали. Валить оттуда, колеса мы нашли». «Клёпа, сзади!» — снова голос Митяя. Выстрел из его корда, еще и еще. «Твою мать, вот же кипиш!» Собираемся на пятачке около платформы. Наш Сластёна жив, только сильно сбит, довольный до ушей. Не удержавшись, обнимая его, пацаны хлопают его по плечам и подбадривают. «Как сваливать будем?» — спрашивает Слива, держа на прицеле дом, который мы только что взорвали. Оттуда больше никто не появляется, не стреляет. Видать, гранатами мы там всех положили. Он только разгораться начинает. «К вам 4 машины!» Снова докладывает Митяй. «По 2 на каждую дорогу. Около подъемника бойцы. Работаю». Слышим, как на горе сбоку бахает его корт. Только он это сказал, как трос закрутился, и платформа прямо у нас на глазах уехала вниз. Пипец, вот же попали. Мамуля бегает, минирует 2 этих дома, и, увидав, что платформа уехала, подсовывает брусок взрывчатки под колесо, на котором крутится трос. «Есть идея!» С деловым видом произносит котлета и еще так указательный палец вверх поднял. Мне стало не по себе, ничего хорошего от его идей ожидать не стоит. «Говори», — командует грач. «Кино с Джеки Чаном все помнят, где он полицейского играл?» «Короче», — орёт грач, — «вон тачка!» Котлета разворачивается и показывает на этот большой джип. «Садимся в него и едем вниз». «Они к нам по дороге навстречу поднимаются», — отвечает Слива. «Не разъедемся. Свяжут боем и грохнут». «А мы через дома вниз поедем», — лыбится котлета. «Ступор. Мы охренели. Я вообще сказать ничего не могу». «А это идея!» — неожиданно соглашается грач. «Да вы охренели!» — взрывается Слива и смотрит вниз. «Это не кино. На раз разобьемся». «Но в люльке-то не разбились?» — спокойно замечает котлета. «Мне хочется его убить. Вот прям тут взять и пристрелить. Когда рядом мушкетеры, я за свою жизнь еще больше переживаю, даже если никакой опасности рядом нет». «Саша, за руль! Заводи! Мамуля, минируй тут нахрен все!» «Уже!» — хихикает он. «Мать, мать, мать!» Выбора нет, бежим к машине. Открываю водительскую дверь, шарю по приборке, нащупываю замочную скважину. Ключей нет. «Мать, мать!» — ныряю под руль. Сзади кто-то светит фонариком. «Спасибо тебе, крот, что ты когда-то, от нечего делать, научил меня заводить машину проводами. Рву провода — вот то, что нужно». Пацаны уже грузятся в тачку. «Валить оттуда!» Это уже почти кричит Митяй. «Они все к вам прут!» Тачка завелась мгновенно. Прыгаю за руль. Коробка механика. Ну, пипец, это не машина, это какой-то трактор. Бах! На лобовуху с крыши падают щитки. И становится практически ничего не видно. «Прямо езжай!» Рядом справа на сиденье падает грач. «Все сели!» «Поехали, пацаны!» Радостно орёт сзади Котлета. «Я вас потом убью!» Орёт там же сзади Слива. «Езжай прямо!» Дёргается в сиденье грач, пытаясь найти ремень безопасности. «Ага, хрена с два, ремней тут не было и в помине. Куда, млять, прямо? Там обрыв!» Мысленно перекрестившись, втыкаю первую и даю газу. Метров через пять я почувствовал, как нос машины проваливается вниз. Дальше смотровую щель вижу первую постройку из каких-то коробок и досок. Удар. Прошли как нож сквозь масло. Еще постройка, еще. Сносим все, рулить нет смысла. На тормоз жму периодически, но куда там? Тачка уже разогналась, нас в ней болтыхает, будь здоров. Я вцепился в руль и смотрю, куда рулить. Ни хрена не видно, какая-то картонка загородила мне вид. Еще удар. Ощутимо тряхнуло, видать, что-то крепкое на пути попалось. Но мы едем. Картонку сдуло. Впереди еще один шалаш. Врезаемся в него, какая-то вода заливает через смотровые щели внутри машины. «Я твой дом, труба, шатал!» Радостно орёт сзади Котлета. Мамуля ржет. Скорость замедлилась. Врубая вторую, снова даю газу. Тачка едет, нас колбасит еще сильнее. Вокруг нас все гремит, скрипит, грохот пипец. Сзади охи, вздохи. Грач ногами и руками уперся в панель приборов. Я в руль. Пару раз чуть не перевернулись. Отчетливо чувствовали, как мы встали на два колеса. Рулем успел среагировать. Поймал машину. Потом мы немного пролетели, приземлились точно на какой-то шалаш. Или чего там под нами было. Под днищем раздался такой грохот, что я думал, что машина сейчас сломается пополам. Все молчат, никто не орет, не матерится, только зубы стиснули. «Я так точно. В таком барабане язык можно откусить на раз». «Дорога!» — заорал грач. «Поздно. Дорогу мы пересекли перпендикулярно. Снеся еще парочку холоп и поехали дальше». «Саша, правее бери!» — раздается спокойный голос Митяя. «Твою мать! Я ничего не вижу вообще. Еще удар, еще, снова подлетаем. Приземляемся сначала передними колесами, потом задними. На меня что-то падает». Полукет жалобно закричал, походу его кто-то придавил. «Ну да, там сзади они как шпроты в банке». «Саша, еще правее, и будет дорога!» — ведет меня Митяй. «Чисто!» «Но вы, конечно, дали. Они все наверх уже почти заехали, когда вы просеку среди хижин проложили». «Иди в жопу, Митяй!» — орет Слива. Очередная постройка, смотровая щель очистилась, вижу дорогу. «Митяй, уходи!» — командует грач, когда нас перестало колбасить в тачке, и опасность откусить язык миновала. «Туман, вы где?» «Центральный въезд, затаились, вас ждем. Тут перекрыто. На горе все машины развернулись и едут вниз», — снова доложил Митяй. «Я тебе сказал валить оттуда», — заорал Туман. «Бат, забирайте его и к нам, мы тут пока проезд сделаем». После этих слов впереди что-то сильно взорвалось, и там поднялась стрельба. «Грач, скажи им, в какой мы машине?» — ору я на весь салон. «Пока они по нам не врезали!» «Туман, мы на броневике, по нам не стреляйте!» «Принял». Несемся по узкой улице прямо. Тут всего одна дорога, ведущая к центральному выезду из этого города-помойки. Неожиданно из угла выехала машина, я даже не тормозил. Просто не успел среагировать. Удар, тачку впечатывает в угол дома. Грач бьется башкой в щиток. На меня кто-то опять прилетел сзади. «Живые все?» — ору на адреналине на весь салон. «Живые, да!» «Твою мать!» — трет лоб грач. «Мамуля, выкидывай рюкзак и взрывай все!» Слышу, как хлопнула дверь. Следом за ним вторая, и спустя секунд пять бабахнуло, и бабахнуло хорошо. Смотреть по сторонам некогда, но в зеркале в салоне увидел зарево взрыва. «Вот они!» — выбивая ногой, державшуюся на соплях после столь увлекательной поездки, лобовой щиток орёт грач. «Видим вас, это колючий, трогаемся за вами. Бат, ты где там, мать твою? Летим, Митяя забрали, 3 минуты!» По нам начинают стрелять. Пацаны в салоне, недолго думая, выставляют свои автоматы в окна. Я только как мог успел втянуть голову в плечи, и по ушам ударили звуки выстрелов. Доезжаем до какого-то КПП. Тут, видать, что-то типа будки было. Теперь ее нет, воронка и трупы вокруг. За нами пристраивается небольшой грузовичок. «Мы сзади вас!» — орет Туман. «Жмите, у вас сейчас тачка сдохнет!» Только сейчас вижу и копоть из-под капота, и пар, и на газ машина плохо реагирует, и, кажется, у нас одно колесо спустило. Точно, тачку тащит влево, что-то скребет под днищем. Я вообще удивляюсь, как мы еще на этом не до автомобиле столько проехать умудрились, если бы не железо, которое на нее навешали. Хрен бы мы так сквозь эти шалаши проехали. Вот и выезд из города. Останавливаемся, выпрыгиваем из тачек. В сторону летят зажженные два фаера. «За нами хвост!» — кричит Слива. «Встречаем!» — это я ору. Прячемся за наш броневик. Видим три, нет, четыре несущиеся за нами машины. Дальше еще две. Когда им до нас оставалось 200 метров, мы начали стрелять. Вот теперь другое дело. Спокойно, без суеты, без болтанки. Расстреливаем машины. Первая улетела в кювет, вторая начала тормозить, в нее врезалась третья. Из них посыпались люди и открыли огонь по нам. А мы стреляем и стреляем. «Где, млядь, катер?» — перезаряжаясь, орёт Слива. «Мы тут уже», — отвечает Упырь. «Ложись, сейчас я их причешу всех». Звук катера мы за своей стрельбой не услышали. Вылетел он сюда к нам совершенно неожиданно, и Упырь тут же начал стрелять из установленного наверху корда по нашим преследователям. «Грузимся, грузимся!» — пинками подгоняет бывших пленных грач. Двое мужиков хватают тумана и волокут его к катеру. Он стоит к нам боком и ревет движками. Ветер от винтов, пипец, Упырь лупит из пулемета. Там от тачек этих только шмётки отлетают. Закидываю две гранаты в броневик, одну на ходу в грузовичок и бегу к катеру. Сзади взрывы, не оборачиваясь, забираюсь по лестнице на борт. «Всё, жми!» — орёт Слива. Держимся за леера, движки взревели. Ветер от винтов стал еще больше, сначала нехотя, а потом все сильнее и сильнее катер разгоняется. Через каких-то 100 с небольшим метров мы уже исчезли в темноте. Преследователей точно не будет. Мы въезд перегородили джипом и грузовиком. Вон я вижу, как они горят посредине дороги. «Ушли-таки!» — облегченно произносит Слива, когда мы все забрались в салон. «Фух, да, теперь можно выдохнуть». До базы долетели, как только начинало светать. Тут все тихо. Вон большой лагерь, палатки, дымящиеся костры. Стоящие часовые в лагере приветливо помахали нам рукой. «Простите, пацаны, что мы вас разбудили ревом винтов и камазовских движков». На базе катер заметили в камеры наружного наблюдения. Мы не успели к воротам подлететь, как они открылись. Вот мы и в гараже, в безопасности. Интересно, ответка этих с города помойки будет или нет? Приехал на своем кресле-каталке большой, пришел апрель, рыжий, другие пацаны. Они что, никто не спали? Или их разбудили? Полукеда встречали как космонавта. Даже пару раз его на руках подкинули. Его и бывших пленных врачи тут же волокли в лазарет. Ну а мы просто пожали пацанам руки, выслушали, какие мы молодцы, и поплелись спать. Завтра, вернее сегодня, нужно будет решать, что делать дальше. Больно домой хочется.